Лина покраснела и взмолилась Арчеру. «Почему вы позволяете ему меня оскорблять?» «Извините», — жестко оборвал ее я. «Не слишком ли вы ранимы для женщины, которая из кожи вон лезла, чтобы замуж выйти за убийцу?» «Я не считала его убийцей. Я лишь понимала, что если расскажу о разговорах с миссис Рэким и с самим Барри, то его станут подозревать еще больше». «Ага. После вчерашней потасовки вы пригрозили, что все расскажете». «Да». Я выпучил глаза. «Знаете, сестренка, вам следовало лучше продумать, что говорить. Вы, несомненно, самая неуклюжая лгунья, которую мне только приходилось встречать. Я подумал, что, возможно...» — вмешался Дайкс. «Она говорила, что Рэким, вероятно, подумал, что опасность уже не так велика, ведь столько месяцев прошло». «Да ну! Вот и я о том же. Она много чего может говорить, но как там Рэким? Он не кретин, чтобы так думать. Ему, черт возьми, прекрасно известно, что 5 месяцев для убийцы под подозрением — ничтожный срок. Рэким стоял перед выбором — либо жениться на этой обворожительной представительнице женской породы, либо она поможет вписать нужные строки в его смертный приговор. Зная об этом, он не только не ведет себя бессердечно и грубо, он провожает ее до выхода и открывает перед ней дверь. Злодей, подкравшийся в лесу к своей жене и зарезавший и жену, и собаку, бежит открывать дверь перед бедняжкой, которая спешит его заложить. Ха, господи, и вы поверили!» «Люди бывают разные», — заметил Арчер. «Мисс Дероу была точна в своих показаниях. Взять хотя бы телефонный звонок мистера Вульфа миссис Рэким и то, что он сказал ей о муже. Откуда даже хорошей лгуньи взять такие подробности, не говоря уже о плохой?» «Ерунда!» — я был вне себя. «Никакого телефонного звонка не было, и миссис Рэким ничего ей не говорила. А что до связи Барри Рэкима с преступным элементом, то либо он с ними не связан, и сестренка все выдумала, либо связан, и она сумела развязать ему язык. Я вполне допускаю, что это у нее лучше получается, чем врать». «Вы утверждаете, что мистер Вульф не звонил миссис Рэким?» «Не звонил». «Значит, он не знал, что доходы Рэкима связаны с преступной деятельностью». «Господи, миссис Рэким ушла из нашего офиса в пятницу после полудня. И в тот же вечер Вульф звонит ей и говорит, мол, дело уже раскрыто. Не пошевелив даже пальцем и не дав мне никаких указаний начать расследование. Вульф хороший детектив, но не настолько...» Я повернулся к Лине. «Я подозревал, что вы наняли тренера, нашли какого-нибудь профессионала. Но, послушав вас, думаю, что нет, это вы сами родили идею. Пардон вам, пророды против шерсти. Сами заготовили сценарий, но попали пальцем в небо. Вешать на человека мокруху — занятие не для дилетантов. Помимо допущения, что Барри Рэким мог предпочесть суд присяжных женитьбе на вас, которую я лично считаю полной туфтой, взглянем на другие характерные детали. Если бы вы говорили правду, что случилось бы сразу после моего звонка мистеру Вульфу в ту ночь и сообщения, что миссис Рэким убита? Нас в этом деле интересовала только оплата, которую она внесла. С какой стати нам что-то скрывать от полиции? Еще одна характерная деталь. Помните посиделки в тот вечер? Разве Рэким или его жена вели себя как люди, только что бурно, если верить вам, выяснявшие отношения? Меня не надо спрашивать, я могу оказаться предвзятым. Спросите у других». Я оставил Лину и обратился к Арчеру. «Я могу продолжать в том же духе еще час, но думаю, что вам и этого хватит. Неудивительно, что вы клюнули, появился хоть какой-то просвет. К тому же она подбросила сочные подробности, вроде фигни насчет того, что меня нанял Рэким. Не нанял, и никаких денег я от него не получал. Если хотите, я еще в этой версии дырок наделаю». Арчер смерил меня внимательным взглядом. «Итак, вы утверждаете, что мисс Дероу все это выдумала?» «Именно». «Зачем?» Я пожал плечами. «Ну, откуда я знаю? Хотите догадку?» «Говорите». «Сначала главная догадка. Вы обратили внимание на ее глаза? Какой в них горит огонь? Мисс Дероу вообразила себя на вашем месте. Она любила миссис Рэким, и когда-то оставила ей 200 тысяч, у мисс Дероу немного съехала крыша. Она взяла себе в голову, что миссис Рэким убил Барри. Может быть, женская интуиция или еще что. Время шло, а ярлык убийцы на него никто не торопился вешать. Вот она и решила, что ее долг или предназначение, или каким еще словом она это обзывала, требует вмешаться. Имея за душой 200 тысяч, можно позволить себе такую забаву. Тут-то она и начала строить глазки Барри Рэкиму. Наверное, рассчитывала, что тот размякнет и выложит все подчистую. Тогда она бы оказалась не только права в своих подозрениях, но и предназначение бы выполнила. Но время шло, а Барри все не кололся. Продолжать в том же духе становилось неудобно, идея стала навязчивой. Сегодняшний спектакль она устроила от безнадеги. Она и в самом деле считает, что Барри Рэкем виноват, тут я и верю. Правда, улик не хватало, и она решила немного похимичить. Я наклонился к Лине. «Мало хотеть делать добро, глупышка. Благие намерения — это, конечно, хорошо, но нужно ведь их чем-то подкреплять. Вы, разумеется, и не подумали, что попутно выставляете меня как продажную душонку. Огромное спасибо!» Лина уронила голову на руки и задрожала в конвульсиях рыданий. Арчер и Дайкс молча смотрели на нее. Я смотрел на них. Арчер слегка теребил нижнюю губу. Дайкс качал головой, плотно сжав челюсти. «Когда она успокоится...» Я возвысил голос, чтобы заглушить всхлипы Лины де Роу. «Имеет смысл установить, не говорил ли ей Барри Рэкем чего-нибудь, что может вам пригодиться. У него действительно могут иметься связи по части азартных игр и рэкета, если, конечно, он действительно проникся к ней полным доверием и рассказал всю свою биографию». Лина безудержно оплакивала ускользнувший шанс круто изменить ход дела. И я бы не удивился, если бы Арчер и Дайкс тоже расплакались. Я отодвинул стул и поднялся. «Если найдется что-нибудь, в чем я смогу помочь, звоните. Остаток дня я буду занят, но мне передадут». И вышел.